Глава 45. Женя. Всю дорогу домой я льну к Вадиму, ища в его объятиях поддержку и успокоение. Другой рукой держусь за маму, боясь ее потерять. Они два моих родных человека, а скоро в моей жизни появится третий. Малыш, мальчик или девочка. И я буду любить его или ее так же сильно, как и Вадима. До нашего с Вадимом дома мы добираемся через час. Кайтанов крепко обнимает меня за талию и ведет внутрь. Маму пропускает вперед. Я не хочу, чтобы она ехала домой. Мне все еще страшно. Вадим согласился на то, чтобы мама пожила с нами столько, сколько я захочу. Мы проходим в гостиную. Мебели пока мало. Я обставляю дом по своему желанию и на свое усмотрение, но в последнее время заниматься этим было некогда, поэтому несколько комнат все еще пусты, а другие не до конца жилые. Маму мы размещаем в одной из комнат наверху, а сами отправляемся в нашу спальню. На мгновение мне кажется, что это был сон. Будто не было ничего этого. Будто все в порядке, и меня никто не похищал. В прострации вхожу в спальню и сажусь на кровать. Некоторое время бесцельно смотрю впереди себя и пытаюсь осознать происходящее. «Женя!» — зовет Вадим, легонько касаясь моего плеча. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Мне нужно принять душ». Я встаю и скрываюсь в ванной. Моюсь в душе, а перед глазами возникают картины того, как нас сажают в машину, как связывают руки и затыкают рты. Интересно, я когда-нибудь забуду то, что случилось? Странно, я думала, что после такого возненавижу Вадима и захочу остаться одна. Но нет, ничего такого не происходит. Наоборот, я хочу быть с ним еще больше, потому что Вадим — единственный, кто по-настоящему способен меня защитить. Из душа я выхожу далеко не сразу. Еще некоторое время нежусь под теплыми струями, смываю с себя все, что случилось за день. Потом иду к Кайтанову. Вадим встревожен. Вижу это по его напряженному лицу и обеспокоенным глазам. Все слова, что я хотела произнести, застревают в горле, во рту пересыхает, а решительность куда-то пропадает. Кайтанов чувствует себя виноватым, а это плохо для любых отношений. Хочу сказать ему, что все будет в порядке, что мы пройдем через все это вместе. Но почему-то молчу. «Я виноват», — говорит Вадим, когда я подхожу почти вплотную. «Да», — киваю. «И я тоже виновата, потому что никогда тебя не слушаю». Я отключил телефон. Он зол на себя, но я решаюсь обнять его за широкие плечи. «Прекрати, у тебя были переговоры». «Мне кажется, что мы как два упрямых осла. Каждый стоит на своем и не хочет уступать». Вадим твердит, что он виновен, а я считаю, что его вины здесь нет, потому что я тоже хороша. Если бы я не успел... Но ты успел. Хватит терзать себя. Вадим шумно выдыхает и притягивает меня к себе. Так что я упираюсь в его упругий пресс и натыкаюсь на стальные мышцы. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. С малышом точно все в порядке. Улыбнувшись, отвечаю я и запускаю руку в его волосы. Провожу по коже головы и смотрю в его глаза, надеясь не увидеть там сожаления. «Я мог потерять вас», — тихо говорит Вадим и кладет руку мне на живот. «Мог», — соглашаюсь я, — «но мы здесь, с тобой». Я вижу любовь в каждом его взгляде, прикосновении, в том, как он разговаривает со мной. Еще несколько недель назад я сомневалась, а сейчас вижу. Он волнуется не потому, что не успел, а потому, что мог потерять нас. Ему больше не важно быть первым, быть главным и управлять всем. Ему важны я и наш малыш. Хочу до родов закончить обстановку и сделать детскую. И быть уверенной, что когда я вернусь, в доме все будет идеально. Так, как я и хотела, как мечтала. Что мой малыш приедет в уже готовую детскую, а у меня появится кухня, о которой я мечтаю. Через несколько дней я смогу взять отпуск. Сделаем это вместе. Я киваю и думаю о том, как попросить Вадима о маме. Наверное, мое нежелание расставаться с ней связано с тем, что я едва ее не потеряла. Знаю, что мы не сможем все время жить вместе, но хотя бы какой-то период. До рождения малыша, например. Она ведь сможет побыть рядом. Поддержать меня, помочь с обстановкой и дизайном. «Что?» — интересуется Вадим. «Мама». Я делаю глубокий вдох и решаюсь произнести. «Можно она останется?» Брови Вадима удивленно взлетают, ресницы немного подрагивают. Потом он заливисто смеется. «Что за вопросы, Женя?» Отсмеявшись, отвечает он. «Конечно, мама может остаться. Это ненадолго. Хотя бы до родов. Так я буду чувствовать себя спокойнее. Женя. Вадим кладет руки на мои плечи. Посмотри на меня. Подняв голову, я смотрю прямо в его глаза. Мама может остаться здесь жить. Я совсем не против, малыш, правда. У нас огромный дом, и если это так важно для тебя, пускай остается. В будущем мы можем присмотреть ей небольшой домик неподалеку. Правда? Правда, дурочка моя. Ну ты что, думала, я откажу? Я мотаю головой. Не думала, скорее нервничала, потому что Дима не любил мою мать. Он ей нравился как мужчина, которого я выбрала, а он ее терпеть не мог. Я думала, что с Вадимом будет так же. Поездки лишь изредка, да и то с отговорками, что ему некогда. А еще нежелание видеть маму где-то поблизости. Но Вадим отнесся к этому по-другому. Может, потому что правда любит меня? Или из-за того, что не так часто будет дома и не хочет, чтобы я оставалась одна? Женя, что с проектом Сергея? Ничего, я почти доделала. Осталось внести финальные штрихи, и все будет готово. Тебе придется ездить к нему? Да, еще несколько раз. Чтобы увидеть дом и вдохновиться. Но это ведь недалеко. Я сдам проект через неделю. Я буду сам тебя отвозить. Думаешь, тогда я точно буду в безопасности? Нет. Правдиво отвечает Вадим. Но когда я закончу с бизнесом, точно будешь. Что? В удивлении распахиваю глаза. Ты собираешься закрыть компанию? А что, боишься стать женой бедного рабочего? Нет. Улыбаюсь душой. Просто не хочу, чтобы ты чем-то жертвовал. Я не жертвую, Женя. Спокойно говорит Вадим. Я лишь хочу, чтобы вы были в безопасности. У меня будет бизнес на другой. Ты уверен? Переспрашиваю я, действительно не желая, чтобы Вадим перестал заниматься тем, что ему нравится. Уверен, Женя. Я давно об этом думаю.